«Надеюсь на это. Поразительно, как они не похожи с Филиппом. Филипп никогда не сделал бы ничего подобного. И я, к сожалению, бы тоже. Может, поэтому я так им и восхищаюсь. Я хотел бы быть таким. Зато Джордж никогда не будет жалеть об упущенных возможностях. Я уверен, что он сделал все, что мог». Чарльз засмеялся. Эдвина тоже не могла удержаться от улыбки. Чарльз обнял ее за плечи, и они стали смотреть, как огромный корабль отходит от причала. Она молила Бога, чтобы отец оказался прав, и Джордж не покинул пароход во время своих изысканий. Все же, как и отец, она не сомневалась, что он здесь. Уж слишком много любопытного на «Титанике», чтобы с него убегать. Они смотрели вниз на многочисленных провожающих, как раздавшиеся вдруг пронзительные гудки заставили их вздрогнуть. На палубе царило возбуждение, и Чарльз снова сжал ее в объятиях и нежно поцеловал, пока не смолк рев гудка. С помощью 6 буксиров пароход вошел в пролив, беря курс на Шербур, где на борт предстояло принять еще одну партию пассажиров. Следующим портом, где должен был бросить якорь «Титаник», был Квинстон, а там и конечный пункт путешествия — Нью-Йорк. Собравшиеся на верхней палубе пассажиры с изумлением смотрели, как огромный корабль проплывает мимо американского и британского лайнеров, стоящих на приколе из-за недавней забастовки угольщиков. Американский пароход «Нью-Йорк» был пришвартован к «Океанику», принадлежавшему компании «White Star», и два парохода терлись боками друг о друга, оставляя узенький проход для «Титаника». Вдруг раздался сухой щелчок, похожий на выстрел. Трос, приковывавший Нью-Йорк к «Океанику», лопнул, и Нью-Йорк стал медленно приближаться к «Титанику», будто хотел его протаранить. Быстро маневрируя, один из буксиров, вытянувших «Титаник» из гавани, передал трос на Нью-Йорк, и матросы успели предотвратить столкновение. Нью-Йорк отбуксировали на место, и «Титаник» мог продолжать свой путь на Шербур. Сцена была впечатляющая. Ведь «Титанику» едва не пропороли бок. И все обошлось только благодаря умелым действиям моряков. Пассажирам даже показалось, что они присутствовали на показательной демонстрации морского мастерства. «Титаник» был надежным судном, но пароходу длиной в 4 городских квартала или 882 фута, как им сообщил Филипп, маневрировать было непросто. «С таким опытным экипажем нас ждет спокойное плавание», — сказала Эдвина, зачарованная зрелищем. Ее жених кивнул. «Думаю, да. Может, зайдем? Выпьем по бокалу шампанского? Отметим наше благополучное отплытие?» Эдвина с удовольствием приняла приглашение, и они пошли назад к кафе, где столкнулись с запыхавшимся и взъерошенным Джорджем. «Что ты здесь делаешь, сестрица?» Без тени смущения поинтересовался он. В кепке набекрень, вылезшей из штанов рубашки и с грязными коленками, он выглядел возбужденным и счастливым. «Это я должна тебя спросить? Мама тебя везде искала. Где ты болтался?» — сердито спросила Эдвина. Джордж посмотрел на нее, как на ненормальную, а потом, пустив в ход все к Чарльзу. «Привет, Чарльз, как дела?» «Отлично, спасибо, Джордж. Ну, как тебе корабль? Впечатляет? Ты доволен?» «Потрясающе! Ты знаешь, тут 4 лифта, которые ходят до 9-го этажа. Тут еще есть кор для сквоша и бассейн, и новенькие «Рено», которые везут в Нью-Йорк, и на кухне какие-то совершенно фантастические приборы. Я еще не был в 3-м классе, но во 2-м мне понравилось, и там есть одна симпатичная девочка», — выпалил он. Чарльз, похоже, находил все это очень занятным. Но Эдвина ужасалась поведению своего братца, которого даже нисколько не смущал его растрепанный вид.